А просто все тут сходится. Доступ в это место закрыт для всех, кроме дорожных жуков. Мы проскакиваем случайно сквозь портал и обнаружим тут нечто разительно не похожее на любую планету космострады, которую мы знаем. Совершенно очевидно, что дорога с барьером – это для душевного пользования. А это он сделал широкий жест, обводя рукой все пространство. Это, закончил я вместо него, должно быть планета, станция техобслуживания для дорожных жуков. Или планета-гараж, ответил Роланд, одна из многих, которые обслуживают космостраду. Таких планет должно быть целая сеть, сказал я, с паутиной дорог, которые их связывают. Ну так по логике должно быть. Интересно, может быть это главная станция для Млечного Пути, как тебе кажется? «Может быть, — ответила, — если мы все еще на Млечном Пути?» Роланд посмотрел в небо в лобовой иллюминатор. «Никак невозможно понять, где мы, но если мы еще на нашей галактике, то мы должны быть очень близко к ядру». «Давай надеяться, что не слишком близко. Черная дыра галактического ядра выбрасывает слишком много жесткой радиации». «На этот случай, если тебя это действительно беспокоит, — вмешался Сэм, — то могу тебе сказать, что счетчики совершенно молчат на этот счет. Нет даже космического фона. Либо у нас пострадало оборудование, что противоречит остальным данным, которые у меня есть, либо у этой планеты есть защита от радиации». «Интересно, — ответил я, — а что бы это значило?» «Представьте себе радиационный щит, который покрывает всю планету», — стал рассуждать с восхищением Роланд. «Причем такой, что останавливает абсолютно все частицы». Он покачал головой. «Но кому это надо? Кому нужна радиационная защита такого масштаба?» «Может быть, тут играет роль то, что мы находимся в другом регионе галактики, как-то связанном с этим явлением», — предположил я. Потом пожал плечами. «Ну кто знает, да и какая разница?» Я сложил на груди руки и закрыл глаза. «Я попытаюсь хоть капельку заснуть». «Ради бога!» — весело ответил Сэм. «Тут все равно не на что пялить глаза». Так что примерно 10 следующих минут мне удалось поспать. Пусть даже это был не сон, а дрема. Вдруг я снова стал думать над тем, что случилось с зеленым шаром, и вдруг кое-что осознал. Технология тех, кто построил автомобиль Карла, была, если не сильнее технологии тех, кто построил космостраду, то, по крайней мере, стояла наравне с ней. Это было настоящее открытие. Такое положение вещей было, по меньшей мере, беспрецедентным на всех известных планетах космострады. Технологические достижения строителей дороги обычно считались не имеющим себе равных во Вселенной. Ни у кого не было настоящих доказательств, чтобы это поддержать, но в этом было интуитивное ощущение правоты. Порталы были невозможными конструкциями, но они существовали. Трудно себе представить себе, что те, кто смог их построить, не овладел законами, на которых стояла Вселенная. Факт. За нами на полной скорости шла машина, чье вооружение нейтрализовалось сила механизма безопасности, построенного строителями космострады. Факт. Ее владелец или предполагаемый владелец представлял собой человеческое существо, 21 года от роду, которое клялось, что родилось на Земле почти 150 лет назад. И он клялся, что его похитило какое-то передвигающееся во времени и пространстве приспособление. Или внеземной космический корабль. Факт. Артефакт, за рулем которого он сидел, был выполнен весьма специфически в форме «Шевроле» Импала 57-го года. Предположение, пассажиры космического корабля построили свое произведение искусства в такой форме, в которой она больше всего подходила его теперешнему владельцу по его заказу и вполне возможно по его желанию. Карл сказал только, что его автомобиль построили инопланетяне. Но, основываясь на том, что Карл иногда высказывал, можно было смело предположить, что машину построили по его гипотезе, просьбе. Так, гипотеза: Карла похитили строители космострады. Но зачем? Тут данных недостаточно. Гипотеза: Карл был похищен существами, у которых не было прямого доступа к космостраде, и которые вместо этого развили у себя космонавтику. Зачем? Чтобы добраться до космострады. А почему они утащили Карла? Им нужен был шпион. Что? Нет, это меня ни к чему не вело. Мне очень нужно было как следует поговорить с Карлом. А до тех пор что-то там на фоне звездного поля, черные силуэты, очерченные пылающим газом. Сэм резко свернул вправо, прежде чем я успел перехватить рукоятки управления. Ты их тоже видел, а? Да, Господи Иисусе! Мы подъезжали к порталу сбоку. Такого никогда нельзя делать. Ну ладно, сказал я, мы свернули с проторенной тропы, если тут таковая существует. Теперь мы знаем, что дорожным жукам дорога не нужна, прокомментировал Роланд. Тут есть вопрос, сказал Сэм. Каким образом ты собираешься проскочить сквозь портал, если к нему нет прямой дороги в качестве подъездного пути? Нет направляющих, нет маркеров въезда и всего остального, когда и цилиндра-то толком не разглядишь. Ну, наверное, инструменты Карла с этим справятся, ответил я, надеясь. Давай его вызовем. Я включил рацию и так и сделал. Нет проблем, уверенно сказал Карл. У этой машины есть способы различать порталы, которых нет ни у кого из другой машины. Цилиндры очень сложно распознать. Они всасывают в себя все, что хоть отдаленно напоминает электромагнетические волны, и почти ничего не излучают, если говорить о том, что может быть уловлено тонким лабораторным оборудованием. По ту сторону силовых полей, однако, можно различить небольшие колебания притягивающих сил, так что такие вещи могут вам подсказать, с какой стороны и как лучше подъехать к порталу. Лично я не доверяю большей части коммерческого производства инструментов. Я полагался на инструменты, когда погода и атмосферные условия диктовали это. Но в этих случаях ориентационный сигнал от маркеров вхождения в портал значительно облегчали ситуацию. Здесь же не было никаких маркеров въезда. Я никогда еще не пытался въехать в портал на инструментах, которые сканировали присутствие цилиндров, и все. Мы некоторое время плыли по полной звезд ночи, обсуждая поразительные способности машины Карла. Роланд и Джон согласились, что технология этой машины должна равняться, по меньшей мере, той технологии, которой так хорошо владели строители космострады. «Но кто мог произвести подобное чудо?» – спросил Джон. «Какая-нибудь раса в расширенном лабиринте? Может быть, рексиане?» «У рексиан есть космические корабли», – сказал я. «Но, по слухам, это атомные корабли, чья скорость ниже световой». «Это объяснило бы временной аспект рассказа Карла», — сказал Роланд. «Но если рексиане ограничены субсветовой технологией, у них не было бы возможности построить машину Карла». «Я бы так и считал, что им это не под силу. Но у нас нет никакой возможности узнать наверняка. Может быть, путешествие со сверхсветовой скоростью невозможно, как считал Эйнштейн. Из того, что я читал по теоретической физике, релятивизм били долго и упорно, но что-то пока никто не смог нанести ему окончательный удар. «Ну, били долго и упорно, может быть, не самая подходящая фраза», — сказал Роланд. «Но в последнее столетие усилия главным образом были направлены на то, чтобы примирить теорию относительности с остальными, которые возникли позже, «Собственно говоря, держитесь!» — завопил Сэм. Тяжеловоз резко свернул влево. Силы гравитации едва не поломали мне шею. Как раз в тот момент, когда мы выправляли машину на нужное направление, мимо нас пронесся черный силуэт, который мы видели какую-то долю секунды, прежде чем он исчез в полусвете полумрака. «Что это было за чертовщина?» — спросил я, когда сердце мое снова стало биться. «Дороже жук», — сказал мне Сэм. «Примерно ехал на Мах-3. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь мчался с такой скоростью». «Куда он, черт возьми, мчался? Ну и ну! Это же для нас просто на волосок от смерти». «Не знаю, куда он направлялся, но я знаю, что он разворачивался, чтобы поехать за нами». «Поднажми, Сэм, годится». «Джейк, что это было такое?» «Это Карл». Я посмотрел в зеркало заднего обзора и увидел, что три пары фар снова выстраиваются привычным мне образом. «Простите за то, что слегка изменили курс, ребята, на дорожный жук чуть не размазал нас по дороге». «Наверное, он все удивляется, что мы тут делаем», — сказал Карл. «Очень вероятно», — ответил я. «Мне кажется, мы не сможем ни убежать от него, ни тем более обогнать. Может быть, нам лучше остановиться и притвориться, что мы заблудились, и вести себя невинно». «А он может знать, что моя машина вытворилась с барьером. Наверное, нет, а?» «Не знаю ничего на этот счет. Но мне все равно как-то не по себе, не знаю, что нам в любом случае придется делать». «Да, мне тоже муторно», — сказал я Карл. «И что он станет с нами делать?» «Ну, сперва-то он проведет небольшое дознание, куда мы ехали и как сюда забрались. И что мы скажем? Лучше всего наши истории как-то скоординировать, чтобы они совпадали». «Ну, мы просто скажем, какой барьер? Мы не видели никакого барьера. Или что-нибудь в этом роде. Собственно говоря, нам лучше ничего не говорить, кроме того, что мы потеряли, и что у нас не было ни малейшего понятия, что это запретная зона. Поняли? Шон, Юрий, вы слушаете?» Они действительно слушали. «А вот не слушает ли нас дорожный жук?» — спросил нарочито Шон. «О, Господи, кто ж знает, на что они способны?» — сказал я. «Я никогда не слышал, чтоб хоть один жук разговаривал по-английски, что ничего не означает. Но я вполне уверен, что даже они не смогут расшифровать то, что передается уже через скрэмблер, если у них нет соответствующего кода для расшифровки. В этом есть смысл. Ну что, съедем и остановимся?» — спросил Карл. «Он уже развернулся и несется прямо на нас». «А я не вижу, чтоб у нас был выбор», — сказал я громко. «Кроме того, чтобы, ну,